Гроб дощатый, наскоро сбитый, некрашенный. «Ну», — сказал один. Быстро опущенный гроб хлюпнул в воду. Комья глины стучат по крыше, гроб дрожит, вода брызжет, а каторжные, работая лопатами, продолжают говорить про что-то свое. И Келбокиане, с недоумением глядя на нас и разводя руками, жалуется. «Куда я теперь ребят дену? Возись с ними». Ходил к смотрителю, просил, чтобы дал бабу. Не дает. Мальчик Алёшка, 3-4 лет, которого баба привела за руку, стоит и глядит вниз в могилу. Он в кофте не по росту, с длинными рукавами, и в полинявших синих штанах, на коленях ярко-синие латки. «Алёшка, где мать?» — спросил мой спутник. «Закопали», — сказал Алёшка, засмеялся и махнул рукой на могилу. Примечание. Из всего числа записанных мною православные составляют 86,5%, католики и лютеране вместе 9%, магометане 2,7%, остальные – иудеи и армяно-григориане. Раз в год приезжает из Владивостока ксёнз, и тогда ссыльных католиков из обоих северных округов гоняют в Александровск. И это бывает как раз в весеннюю распутицу. Католики жаловались мне, что ксёнз приезжает очень редко. Дети подолгу остаются некрещенными, и многие родители, чтобы ребенок не умер без крещения, обращаются к православному священнику. И мне в самом деле приходилось встречать православных детей, у которых отец и мать – католики. Когда умирает католик, то за неимением своего приглашают русского священника, чтобы он пропел «Святый Божий». В Александровске приходил ко мне один лютеранин, судившийся когда-то в Петербурге за поджог. Он говорил, что лютеране на Сахалине составляют общество, и в доказательство показывал мне печать, на которой было вырезано «Печать общества лютеран на Сахалине». В его доме лютеране собираются для молитвы и обмена мыслей. Татары выбирают из своей среды муллу, евреи – раввина, но неофициально. В Александровске строится мечеть. Мулавас Хасан Мамед, красивый брюнет лет 38, уроженец Дагестанской области, строит ее на свой счет. Он спрашивал меня, пустит ли его по окончании срока в Мекку. В Пейсиковской слободке в Александровске стоит ветряная мельница, совершенно заброшенная. Рассказывают, будто построил ее какой-то татарин с женой. Оба супруга сами рубили деревья, таскали бревна и пилили доски. Никто им не помогал, и работа их продолжалась 3 года. Получив звание крестьянина, татарин переехал на материк. Мельницу же отдал в казну, а не своим татарам, так как был сердит на них за то, что они не избрали его в муллы. На Сахалине 5 школ, не считая Дербинской, которой за неимением учителя занятий не было. В 1889-1890 годах обучалось в них 222 человека, 144 мальчика и 78 девочек, в среднем по 44 на каждую. Я был на острове в каникулярное время, при мне занятий не было, и потому внутренняя жизнь здешних школ, вероятно, оригинальная и очень интересная, осталась для меня неизвестной. Общий голос таков, что сахалинские школы бедны, обставлены нищенски, существование их случайно, необязательно и положение крайне неопределенно, так как никому не известно, будут они существовать или нет. Заведует ими один из чиновников канцелярии начальника острова, образованный молодой человек. Но это король, который царствует, но не управляет, так как в сущности школами заведуют начальники округов и смотрители тюрем, от которых зависит выбор и назначение учителей. Преподают в школах ссыльные, которые на родине не были учителями, люди, мало знакомые с делом и без всякой подготовки. Получают они за свой труд по 10 рублей в месяц. Платить дороже администрация находит невозможным, и не приглашает лиц свободного состояния, потому что этим пришлось бы платить не меньше 25 рублей. Очевидно, преподавание в школах считается занятием неважным, так как надзиратели из ссыльных, которые часто несут неопределенные обязанности и состоят только на побегушках у чиновников, получают по 40 и даже по 50 рублей в месяц. Примечание. В своем рапорте от 27 февраля 1890 года начальник Александровского округа в исполнении предписания начальника острова о подыскании благонадежных лиц свободного состояния или поселенцев для замены ими ссыльно-каторжных, несущих в настоящее время обязанности учителей в сельских школах, доносит, что во вверенном ему округе не имеется ни среди людей свободного состояния, ни среди поселенцев никого, кто удовлетворял бы учительскому назначению. Таким образом, пишет он, встречая непреодолимые затруднения в наборе лиц по образованию своему хоть сколько-нибудь подходящих для школьного дела, я не решаюсь указать на кого-либо из проживающих во вверенном мне округе из поселенцев или из крестьян из ссыльных, коим возможно было бы поручить учительское дело. Хотя господин начальник округа и не решается поручить ссыльным учительское дело, но они все-таки продолжают быть учителями, с его ведома и по его назначению. Во избежание подобного рода противоречий, казалось бы, проще всего пригласить настоящих учителей из России или Сибири и назначить им такое жалование, которое получают надзиратели. Но для этого понадобилось бы коренным образом изменить свой взгляд на преподавательское дело и не считать его менее важным, чем дело надзирателя. Среди мужского населения грамотные, считая взрослых и детей, составляют 29%, среди женского – 9%. Да и эти 9% относятся исключительно к школьному возрасту, так что о взрослой сахалинской женщине можно сказать, что она грамоте не знает. Просвещение не коснулось ее. Она поражает своим грубым невежеством. И мне кажется, нигде в другом месте я не видел таких бестолковых и малопонятливых женщин, как именно здесь, среди преступного и порабощенного населения. Среди детей, прибывших из России, грамотные составляют 25%. Среди родившихся на Сахалине – только 9%. Примечание. Если судить по некоторым отрывочным данным, по намекам, то грамотные благополучнее отбывают наказание, чем неграмотные. По-видимому, среди последних относительно больше рецидивистов, а первые легче получают крестьянские права. В сиянцах записано мною 18 грамотных мужчин, и из них 13, то есть почти все взрослые грамотные, имеют крестьянское звание. В тюрьмах нет еще обычая учить взрослых грамоте, хотя зимой бывают дни, когда арестанты по случаю дурной погоды сидят безвыходно в тюрьме и томятся без дела. В такие дни они охотно обучались бы грамоте. По безграмотству ссыльных письма на родину пишут обыкновенно писаря. Они описывают здешнюю печальную жизнь, бедность и горе, просят мужей о расторжении брака и прочее. Но таким тоном, как будто описывают вчерашнюю попойку. «Ну вот, наконец, пишу я вам письмишко. Освободите меня от брачных уз» и тому подобное. Или же философствуют, так что трудно бывает понять смысл письма. Одного писаря в Тымовском округе за витиеватость, другие писаря прозвали бакалавром.